Глава 15. «Котик!» Я крепко сжимаю челюсти, снова услышав этот мерзкий голос. «Почему ты меня игнорируешь?» Сижу с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, и пытаюсь абстрагироваться от всего происходящего. Хотелось бы уснуть, но внутренне я настолько взвинчена, что меня даже потряхивает от злости и бессилия против сложившейся ситуации. Я ожидала от мужа вспышки гнева и, наверное, раскаяния, но никак не того, что он будет таскаться всюду со своими любовницами и не сможет их приструнить. Возможно, я и сама в его глазах выглядела так же, ведь от меня ни на шаг не отходит Ильдар, и я ему безумно благодарна за это, ведь в одиночку я бы сошла с ума от боли и унижения, которым меня подвергает Демид. Тем не менее, я надеялась, что он... А на что, собственно, я надеялась? Что он будет рвать на себе волосы и умолять не рушить семью? Дура. Ведь если он столько времени ходит налево без зазрения совести, то он либо давно принял для себя решение о том, что семья ему не так важна, и был готов ее потерять, либо отчего-то решил, что я буду терпеть его похождения. Да, я хотела ткнуть мужа носом в любовника, показать, что я не какая-то слепая идиотка, и вообще мне плевать на его измены. Но в действительности все не так. Я любила Демида очень сильно, доверяла ему и планировала провести вместе жизнь, а в конце — рука об руку встречать старость. А теперь? Что теперь? Мы разведемся. Возможно, останемся врагами. И это будет видеть наш сын. Я не собираюсь настраивать ребенка против отца, но Макс уже большой и сам поймет, что именно послужило причиной развала семьи. А потом Лебедев начнет его знакомить каждый раз с новой подружкой, наверняка родит других детей. И мой сын, мой добрый, ласковый и храбрый мальчик, наблюдая за жизнью отца, будет повторять его модель поведения и в итоге тоже вырастет подонком? «Ни за что!» «Тебе плохо?» — тихо спрашивает Валеев. «Не могу слышать ее голос. Тошнит уже. Признаюсь честно, когда до меня долетает гундеж селедки». «Я хочу сидеть с тобой, котик. Давай поменяемся!» — конючит Рыбина. «Карина, оставь меня в покое!» Не скрывает раздражение Демид, намеренно взяв место в бизнес-классе, отдельно от своего гарема, рядом с каким-то дедом. «Я хочу побыть в одиночестве и в тишине». «Ну почему? Я не хочу сидеть с этой злобной стервой. Ты бы слышал, сколько гадостей она мне наговорила. Она мне угрожает, котик». «Карина, свали, пожалуйста, на свое место. Не желаю тебя видеть и слышать». «За что ты так со мной?» всхлипывает дурочка и, наконец-то, удаляется в сторону туалета. Я все жду, когда вместо нее к Лебедеву подвалит барракуда, но она, кажется, сильно впечатлилась разговором с собственным мужем. Ведь сучка наплела, что приехала отдыхать со мной, и в драку кинулась за мою честь. Потому что мы случайно узнали, что Демид в отеле с любовницей. Мне было слишком плохо от предательства, чтобы выяснять отношения. Поэтому она, как настоящая подруга, вступила в бой за нашу семью. Вот так-то. У меня теперь новая подружка. Цирк. А этот старый хрыч поверил ей. Идиота даже не смутило, что она в драку кинулась в прозрачном кружевном белье. Но, может, хоть сейчас до нее дойдет, что лучше старый индюк в своей ограде, чем общипанный петух за чужим забором. Только что-то мне подсказывает, что это вряд ли дошло до нее, и она любой ценой планирует обменять одного партнера на другого. Боже, почему я вообще об этом думаю? Я чувствую себя настолько грязной от всего происходящего, что мне даже прикасаться к себе противно. Все, чего я хочу, это вернуться домой к сыну и посмотреть на удивленное лицо Лебедева, когда он узнает, что я не только сменила замки, но и выслала все его шмотки на адрес его офиса. Больше под своей крышей держать эту шваль я не планирую. «Богиня?» — шепчет Валеев. «Может, хочешь чего-то?» «Тишины, Ильдар. Прошу тебя, давай просто помолчим». И он прислушивается к моей просьбе и не произносит больше ни слова до нашего возвращения домой. Не успеваем мы выйти в зал прилета, как я устремляюсь к такси, не дожидаясь никого. «Настенька, давай я тебя подвезу», — догоняет меня Валеев. «Не стоит, Ильдар. Я еду к сыну». «Понял». Он задумчиво смотрит на меня. «Значит, заеду завтра перед встречей у адвоката». «Не стоит. Я сама приеду». «Теперь будешь избегать меня?» — вглядывается в мои глаза. «Теперь я просто хочу пережить этот период с наименьшими потерями, и больше всего меня волнует, как это переживет наш сын». «И все равно, богиня, я приеду в назначенное время. А позже?» «Позже мы с тобой еще вернемся к вопросу нашего общения». «Прощай, Ильдар». Я сажусь в такси, все еще думая о том, что скоро он переключится на кого-то другого. «До встречи». Целует меня в щеку и закрывает дверь. Не успевает такси отъехать от терминала, как перед машиной выскакивает какой-то псих. И я понимаю, что это мой псих. «Совсем сдурел!» — кричит из окна ему водитель. Но Лебедеву плевать на крики. Он подходит к пассажирской двери и залезает в салон. «Поехали!» — невозмутимо говорит он опешившему таксисту. «Двойная оплата». «Без проблем», — трогается водитель с места. А я думаю о том, как же сделать так, чтобы избавиться от мужа по пути до моих родителей и не подпустить его к сыну.